Закончив беседу с командующей плененного корабля, Шупыт задумался. Ситуация неординарная, почти невероятная. С одной стороны, общие предки — это могло стать мостом для диалога и взаимопонимания. Но с другой стороны, внешний вид этих существ вызывал недоумение. Они были такими же, как создатели, только маленькими, словно игрушечными. Их размеры казались странными, даже нелепыми. Но вот их звездолет. Нет, здесь сомнений не было. Коршун поговорит о строении модульных ячеек, гравитационной конфигурации и самому ходу квантовых излучений был безошибочно идентифицирован как наследник флотилии создателей. Его архитектура говорила сама за себя. Шупыт встал из своего кресла и прошелся по залу управления. Его шаги отдавались гулким эхом, а мысли метались между логикой и инстинктами. Оптимальное решение казалось очевидным — поднять на борт и все выяснить. Но тут возникло препятствие, о котором в прошлом предупреждал капитан Рудын — пандемия. Неизвестный вирус, о котором говорила командующая корабля, действительно существовал. Об этом свидетельствовали древние записи и предания. Подвергать себя опасности, а тем более колонию, смысла не имело ни при каких обстоятельствах. «Что же делать?» — задался вопросом Шупыт. Корабль и его экипаж представляли собой загадку. Как поступить? Какую информацию можно получить от них, не подвергая риску собственную цивилизацию? Вот вопрос, над которым он ломал голову. От этого нелегкого процесса его оторвала образовавшаяся голограмма. Перед ним появилось существо, которое сразу же привлекло его внимание своим устрашающим видом. Огромные размеры, чуть больше 10 метров, делали его еще более внушительным. Его голова была злобной и мощной, с горящими глазами, полными ярости и ненависти. 2 отверстия вместо носа напоминали щели, а пасть была усеяна острыми, как бритва, зубами. Мощная короткая шея поддерживала этот кошмарный череп, а торс, перевитый мускулами, демонстрировал невероятную силу. 2 верхние конечности напоминали лапы шимпанзе, но были намного массивнее и сильнее. Нижние конечности, заканчивающиеся стопами с ногтями, словно лапами хищного зверя, держали его массивное тело в равновесии. Все это великолепие было затянуто в сверкающую броню, которая переливалась холодным металлическим блеском. Броня была украшена сложными узорами и перевитыми ремнями, которые усиливали воинственный вид существа. Его вид был звериным, злобным и беспощадным. Каждая деталь его облика говорила о том, что перед ним воин, созданный для войны и разрушения. Увидев его, Шупыт сразу опустился на одно колено. Его глаза потухли, словно в них угасла всякая надежда на сопротивление или даже равенство. Поза преклонения перед более сильным противником была не просто жестом уважения. Это был акт выживания. В этот момент становилось абсолютно ясно, кто здесь хозяин. Шупыт произнес серию звуков на языке существа, которые звучали почти как ритуальная молитва. «Великий воин, непревзойденный охотник и божественный хранитель цивилизации Дарумов, для меня видеть тебя счастье и большая честь!» Фуксу помолчал. Его горящие глаза сверлили Шупыта, оценивая каждое движение, каждое слово. Затем он издал гортанный рык, который заставил воздух задрожать. Это голос существа, которое привыкло повелевать, не терпящего возражений и знающего свою силу. — Презренный, — произнес Фоксу, — я подарил тебе и твоему никчемному народу жизнь и планету. Дал технологии и за это потребовал только одного — охранять звездный сектор. И что я вижу? В твой звездный сектор вторгся вражеский корабль, и он до сих пор не уничтожен? Почему? Надеюсь, для этого есть достаточно веские причины, чтобы мне не пришлось излить на тебя свой гнев. Шупыт склонил голову еще ниже. Его голос стал чуть дрожащим, но он старался сохранять спокойствие. Прошу простить недостойного за причиненное тебе беспокойство. Мои действия продиктованы только твоими распоряжениями. Уничтожить корабль вторжения я могу в любое время, но помня твой приказ выяснять все, что связано со звездной стеной, решился на контакт с командиром этого корабля. Фуксу замер. Его массивная фигура казалась высеченной из камня. Он молчал несколько секунд, словно обдумывая ответ. Затем снова заговорил. «Я Фуксу, хранитель звездных секторов Дарумов. Слушаю тебя». «Корабль прибыл со стороны стены», — начал Шупыт. Его слова звучали быстро и четко. «Размеры корабля огромны, тогда как команда совсем маленькая. Они, как я, только в 10 раз меньше». Фуксу фыркнул. Его пасть скривилась в гримасе презрения. «Непонятно. И что там за бруствером? И вообще, там есть что-нибудь?» Шупыт опустил голову еще ниже. Его голос стал тише. «Над этими ответами как раз я сейчас работаю. Вскоре сообщу результат». Фуксу молчал, его глаза продолжали сверлить Шупыта. Затем он произнес уже более спокойно, но с явной угрозой. «Это архиважная информация. Жду». Голограмма исчезла, оставив после себя лишь мерцающий след света. Шупыт медленно поднялся с колена. Его лицо исказило гримаса злости и унижения. Он сплюнул на пол, словно пытаясь избавиться от горечи собственной подчиненности. Затем активировал связь с транспортным терминалом на планете. Через несколько секунд на экране появился оператор. Его лицо выражало готовность выполнить любой приказ. «Приготовить изолированный бокс для корабля класса «Крейсер», — произнес Шупыт резко. «Правитель, все боксы заняты», — начал оператор. Но Шупыт оборвал его на полуслове. «Что непонятно? Освободи любой и приготовься принять корабль. Полная изоляция по его прибытии», — приказал он. «Понял, выполняю», — ответил оператор. Шупыт тяжело опустился в свое кресло из черного кристалла, отключив связь с оператором. Глубокая морщина прорезала его серый лоб, когда он сделал долгий, усталый вдох. Время текло медленно, словно густой сироп, а в голове роились мысли, каждая требовала немедленного решения. Перед ним мерцал терминал, холодный голубой свет подсвечивал его пальцы, дрожащие от напряжения. Он не мог припомнить, когда в последний раз вел переговоры такого уровня. 20 лет? 30? Фуксу не появлялся так давно, что многие уже начали сомневаться в его существовании. И вот теперь словно гром среди ясного неба. Ну а что я хотел? Нужно помнить, кто мы для Дарумов. Рабы. Положение унизительное, поделать с этим ничего невозможно. За миллионы лет он только что узнал имя хранителя — Фуксу. По сути, для меня это большая честь и даже приближение к повелителям. Нужно ли мне это? Нет, конечно. А что нужно? Свобода? Да, свобода. Но как ее добыть, если мы даже не знаем, где основная планета Дарумов? Никогда не видели их кораблей. Все общение дистанционно. Любое неповиновение карается смертью. И вот новая дилемма. Эти люди, можно сказать, кровные родственники, откуда взялись? Что им нужно? Участь их предрешена, уничтожение вместе с кораблем, потому что они несут реальную опасность. Делать это, ох, как не хочется. Где же выход? Положение действительно было унизительным. С этим надо было что-то делать, а теперь еще эта новая головоломка, люди с Коршуна, кровные родственники. Он запустил аналитические системы, наблюдая, как на экранах мелькают данные. Но ответы были стандартными, предсказуемыми, теми, которые ожидали увидеть Дарумы. Посоветоваться было не с кем. Любая информация мгновенно становилась бы им известна. И все же после долгих раздумий решение пришло. Нестандартное, рискованное, опасное до безумия. Шупыт медленно поднялся с кресла, его тень, искаженная голубым светом терминалов, дрожала на стене. Он знал, этот выбор может стоить ему жизни. Но, возможно, впервые за миллионы лет у него появился шанс изменить правила игры.